Глава 11. Обходит защиту, пасует вправо, мяч у Жанга, удар, гол! Надрывался комментатор. Первый гол сегодняшней встречи уходит в копилку китайской сборной. Мне и мой любимый теннис-то смотреть скучновато, а футбол — это вообще развлечение для избранных. Больше часа на стадионе, который почему-то полнёхонек, уже просидели. И за это время было около 5 опасных для команд моментов, а теперь вот и до полноценного гола добрались. Но теперь смотреть матч станет намного интереснее. Свои доказали, что им есть чем порадовать болельщиков. Вместе с этим появилась и интрига, удержит ли наша сборная преимущество до конца игры. «Я ожидал от ребят меньшего», — признался я сидящему слева от меня тренеру Ло. Чистый, причесанный и одетый в красные шорты и футболку, как и вся наша делегация, удачу приманиваем. Ло Канг выглядел гораздо лучше, но продолжал распространять вокруг себя ауру уныния. Вместо ответа тренер Ло достал телефон и, не пряча от моих глаз экран, залез в приложение букмекерской. Потыкав пальцем, он вздохнул. «Линия закрылась. Зря заранее не поставил». «Наоборот, хорошо». Решил я его подбодрить. Лодоманы себя не контролируют, ставят даже на самый заряженный подставными матчами спорт настольный теннис. А вы себя контролируете и не рискуете деньгами там, где не уверены. Поморщившись, нужны мне твои утешения. Тренер пожал плечами. Всех денег не заработаешь. И убрал смартфон в карман. Недавно в интернете наткнулся на историю об индусах, которые где-то в провинции сымитировали турнир по крикету, — поделился я. Ни одного из них спортсменов не было, но букмекер охотно приманил ставки на это представление и командовал игроками так, чтобы как можно больше людей потеряли свои деньги. «Такой вот в наши времена спорт», — не удивился тренер Ло. «Букмекеры и их подставные игры — это еще ладно, но коррупция в той же FIFA, указал на бегающих по полю футболистов. «Зашкаливает!» «Спроси любого, почему наша сборная почти на всех турнирах годами вынуждена играть в первых раундах против Австралии, Японии и Южной Кореи, а остальным неизменно достаются более слабые соперники?» «Ну, тут такое...» — пожал я плечами. «Любые странности в сетке можно преодолеть на личных и командных умениях. Вот сейчас наши ребята замотивированы на победу как надо и дают результат. Но понять предыдущие неудачи можно. Когда раз за разом разбиваешься об одних и тех же соперников, руки опускаются, а вера в победу сходит на нет». «Может, и зря ты им трусы дарил», — ухмыльнулся тренер Ло. «Сейчас они победят, потом победят еще 2-3 раза, и половина разъедется из Китая, чтобы играть за тех, кто больше всего заплатит». «Тоже такое?» Снова пожал я плечами. «За сборную играть они все равно продолжат. А в топовых командах будут набирать опыт и могут стать сильнее. У всех свои схемы, секреты и методы. Все это легионеры принесут с собой в Поднебесную. Законный, этичный и даже хорошо оплачиваемый врагами шпионаж. Молодости свойственно видеть мир в более светлых тонах, чем он есть на самом деле», — выдал Ло Канг классику. «Просто в отрыве от родины вы вестернизировались и утратили связь с учением великого Конфуция. Главным ключом к миру — в собственной душе», — парировал я. «Иллюзий у меня нет. Наш мир — несправедливое, жестокое место, полное ужасных, лишенных чести людей. Но если, как вы, видеть везде заговоры, коррупцию и лелеять свои обиды, зачем тогда вообще пытаться что-то делать? Увольняйтесь, тренер Ло. Покупайте себе поместье вдали от людей и проводите остаток дней в депрессии». Ответить тренеру не дал Джи Сян. Наш правый вингер смог перехватить пас австралийцев. «Сян ведет мяч, ищет возможность паса, не находит. Обводит полузащитника, пас на Ю, удачный. Ю обводит защитника, один на один с вратарем, удар!» Китайский сектор полнёхонького стадиона никогда не понимал феноменальной популярности футбола, который чуть ли не главный вид спорта планеты. Встретили промах Ю разочарованным гулом. Австралийцы поприветствовали его ошибку свистом, улюлюканьем и вжатием кнопок гудков. Вот последнее лично я бы запретил. Орет громко и неприятно. И этот звук на моих матчах норовит ударить по концентрации сильнее всего. Сидящий позади меня во втором ряду вип-ложи менеджер сборной поник плечами и громко, но непонятно что-то сказал. Ален Перин. Француз и в нервные моменты жизни выражается на своем языке. Китайский знает очень поверхностно. С командой коммуницирует в основном на английском, который сборная, в свою очередь, знает тоже очень слабо. Поэтому основная нагрузка ложится на переводчиков. У Алена, как мне недавно по секрету рассказал Джан Клинпен, случился небольшой конфликт с нашими спортивными функционерами. Он, понимаешь, о размещении, трансферах и прочем добре для сборной договорился, как положено, заранее, а потом из центра поступила команда переселить футболистов ко мне. Кто любит в последний момент переделывать свою работу? Особенно тогда, когда сделана она без сучка и задоринки. Поконфликтовал немного и забил. С такой зарплатой можно и потерпеть исчезающие редкие резкие движения. Для Алена оборачивающиеся несколькими часами звонков и бумажные волокиты. Сборная Австралии тем временем очень качественно воспользовалась ошибкой Ю, разыграв мяч так, что он оказался в руках, тьфу, то есть в ногах, нападающего аборигена. Спустя короткую пробежку он мощным ударом отправил мячик в девятку наших ворот, и наш вратарь не достал до снаряда всего пару миллиметров. «Австралия сравнивает счет!» — пытался комментатор перекричать рев трибун. Менеджер снова сказал что-то по-французски. Занятный язык все же, он стопроцентно сейчас матерится, а звучит так, словно он сейчас в ресторане, вешает романтическую лапшу на уши какой-нибудь даме. «Че говорит?» — обратился я за переводом к немного владеющему французским тренеру. «Непереводимая игра слов». Решил тот не обогащать мой языковой запас и поделился сменой мнения. «А и хорошо, что не поставил. Сейчас бы дергался, сидел». «Ставки на Вана — это стабильный и гарантированный доход», — хохотнул я. «Если не секрет, куда вы такие деньжищи потратить планируете? Кроме фондов, конечно». Для общекитайского фонда по борьбе за права животных тренер Ло после первого же крупного транша стал почетным донором. Фонд второй сейчас в становлении. Будет заниматься возведением по миру собачьих площадок. Здесь, благодаря закадровой суете, партия применила мою родственницу Джейн, которая будет частично курировать австралийский филиал фонда. Ну а я в нем стану лицом, не забыв занести немного денег в общак. Нормальная инициатива, со всех сторон для моей репутации позитивная. Но в дальнейшем лучше продолжу людям помогать, сливая часть доходов на благотворительность. «Подумай об этом на пенсии», — пожал плечами тренер Ло. «Ну и если нужно будет тебя занять, обращайся. Я даже процентов с тебя не возьму». «Приятно», — улыбнулся я, радуясь тому, что Лаканг потихоньку оживает. «Привык ко второму папке. Чего греха таить? А когда кому-то близкому плохо, становится плохо и мне». «Вкладывайтесь в агрохолдинг семейства Ванов», — выкатил инвестиционный совет. «Чисто как своему пробью, вам у батю доли процентов 5%. «Вот это щедрость!» — фыркнул тренер. «Щедрость есть», — пожал я плечами. «Мы, по сути, пожертвуем долей многообещающего бизнеса ради ваших денег, которые нам на самом деле не нужны». Агрохолдинг строится как надо, с привлечением толковых людей, которые подсчитали, что вложения отобьются лет за 5, что привело батю в восторг. В Андее, как и положено китайцу, настолько маленькие промежутки времени существенными не считает и в самых смелых своих мечтах не рассчитывал выйти из минуса раньше, чем через 10 лет. Многоуважаемый староста Бянь, фигура для нас теперь откровенно никчемная. Поэтому в качестве высокой крыши и владельца 2% доли агрохолдинга был привлечен сын двоюродного брата, многоуважаемого и имеющего шансы однажды стать начальником всей Сычуани, Ченя Хуасяня. Это крыша провинциального ранга, а за прикрытие на высочайшем уровне пришлось выдать 5% долю родственнику какого-то сидящего в Пекине 30 лет знакомого прадедушки. Не только мне на шею сажают нахлебников, но возмущаться семье и в голову не приходит. крепко битый политическим процессом. Ванг Су имеет полное право заставлять нас дуть на воду. И эти миноритарные доли важных людей обеспечат семейному бизнесу спокойное существование. Хотя бы от попыток других важных людей отщипнуть от нас кусочек. Чиновники не очень-то спешат строить успешные бизнесы самостоятельно, зато любят влезать в чужие. В лучшем случае — полакать. Немного сладких денежных сливок, в худшем — отжать все с концами, порой отправляя бывшего хозяина в места не столь отдаленные или выдавливая в другие страны. В той или иной степени это общемировая практика. Кто бы там что ни говорил о священном праве частной собственности. «Спасибо, но сельское хозяйство мне неинтересно», — отказался от щедрого предложения Локанг. «И вообще я прекрасно вижу второе дно. У тебя появится повод заманить меня в свою деревню, но вместо рабочей поездки я получу смотрины одиноких баб со всей округи». «Умный блин!» «Кстати, о смотринах!» — хохотнул я. «Мама Аминь и та камбоджийка с брачным агентством настолько увлеклись, что в деревне ни одного неженатого мужика не осталось. Даже о невестах для несовершеннолетних договорились. В течение 5 ближайших лет по мере надобности завозить будут. И теперь молодые и свободные коренные девушки пребывают в растерянности. Не за кого будет замуж выходить на привычных условиях. Тут бы в город уехать, поискать там, но гарантии успеха нет. А деревня скоро станет чуть ли не самой богатой в Сычуане». Игра на поле тем временем возобновилась и замедлилась. Обе команды решили отдать приоритет защите, чтобы не дать сопернику превратить ничью в победу. «Заслужено наказание за алчность и наглость», — злорадно фыркнул тренер Ло. «Я бы на месте партии развернул государственную программу по завозу в Поднебесную неиспорченных женщин. 5-6 лет такого, и наши клуши бы резко пересмотрели свои взгляды на собственную ценность». Оседлав любимого конька, тренер взбодрился и продолжил. «Я питаю большую надежду на науку. Сейчас секс-индустрия уже научилась делать почти неотличимых от настоящих женщин-кукол, но это все еще кусок латекса. В будущем технологии станут лучше, и появятся полноценные андроиды-женщины за разумные деньги, лишенные всех недостатков живых баб. Когда к такому приделают еще и способные давать потомство инкубатор, женщины быстро вымрут или хотя бы заткнутся и вернутся туда, где было их место всю историю человечества. На кухню!» «Ваши рассуждения глубинно ужасны», — осудил я Локанга. «Давайте посмотрим на исторический процесс. После средних веков человечество вступило на путь индустриализации, и получился большой и активный рабочий класс. Рос уровень образования, уходило в прошлое пресловутое чувство ранга, и рабочие начали задаваться извечным вопросом, почему одним все, а другим ничего. Так появилось коммунистическое движение, напугавшее до усрачки все мировые элиты после того, как у них получилось отгрохать целый СССР. Пролетариат таким образом показал, что с ним приходится считаться, и во многом этим обусловлено формирование на Западе большой прослойки среднего класса. Этим же обусловлены усилия элит, направленных на общее улучшение уровня жизни рабочих и фермеров. Таким образом, 20 век можно смело назвать наступлением рабочего класса на эксплуататоров с целью получения большего количества прав, свобод и материальных благ. Сейчас, когда СССР самораспустился, а Поднебесная совершенно правильно признала необходимость рыночной экономики, элиты, в основном, конечно же, западные, исконно капиталистические, переходят в контрнаступление с целью отобрать все это обратно и скатить мир в менее благоприятное для масс состояние. Желательно зафиксировать разницу между элитами и простолюдинами биологически при помощи генетики и доступа к закрытой для бедняков элитной медицины. «Пас Жангу!» — прервал мой монолог, отреагировавший на динамичный момент на поле комментатор. «Он пасует Ю, Ю атакует, обводит правого защитника, выходит на позицию. Удастся ли ему забить в этот раз? Удар! Гол!» «По идее, победим», — посмотрев на таймер, осторожно понадеялся я. 7 минут до окончания основного времени. «Продолжай», — попросил меня сидящий справа и внимательно слушавший нас с тренером спор Фейго. «Это была, так сказать, глобальная подводка к главному», — продолжил я. «К интернету. Это великое изобретение, с одной стороны, дает шанс каждому получить любую информацию, научиться любому делу и вообще бесспорное благо, а с другой помогает людям добровольно оскотиниваться, используя сеть только для развлечений. А еще сеть располагает к веселым срачам, внося свою посильную лепту в глобальное дело атомизации общества. Институт семьи едва ли не последняя крепость на этом пути. В нашей стране дефицит женщин, и этим обоснованы их несколько завышенные требования к будущим супругам. Но если обратить внимание на экономически развитые страны без дефицита дам, мы увидим, что институт семьи рушится, и у них под улюлюканье одиноких людей. Мечты о женщинах-андроидах в целом понятные и даже закономерны, но когда я пытаюсь представить себе такую жизнь, меня холодный пот пробивает. В конечном итоге такими темпами большая часть мира превратится в лишенные солнечного света исполинские города-ульи, в крошечных клетушках, квартирах, в которых будут жить глубоко несчастные одиночки, тщетно пытающиеся заменить настоящее человеческое общение и душевное тепло технологическими суррогатами. А капитализм-то никуда не уйдет и окончательно перестанет притворяться, что максимализация прибыли не единственная его цель. На примере жены андроида разберем. Например, сама она стоит $3000 базовой комплектации, умеет говорить «доброе утро», «спокойной ночи» и, например, «жарить яичницу». Хочешь больше реплик? Прикупи подписку на улучшенный интеллект за 9,99 в месяц. Хочешь больше блюд? Купи подписку на кулинарные умения за те же 9,99. И ты же не хочешь, чтобы твоя механическая подруга ходила в одном и том же? Это уже не подписка, а старая как мир штука. Поход в торговый центр за платьями. «Хватит!» — не выдержав, закрыл уши руками тренер Ло. Повернувшись к Фейго, если Ло Канг не хочет слушать. «Это его проблемы. Я закончил. Капиталистический молох ненавидит вещи, которые можно продать только один раз, поэтому в каждую женщину-андроида обязательно будет вшит алгоритм, который однажды приведет его к гибели, замаскированный под случайность, которая, конечно же, не попадает под страховку, если, конечно, владелец на таковую раскошелился. А ведь в электронную жену вложено столько денег, сил и обыкновенных человеческих чувств, что заказ следующей спутницы убогой жизни станет лишь вопросом времени и денег. Рассказать вам о нашей новой и особо выгодной кредитной линии. Бонусом мы установим вашей новой кукле полную копию памяти предыдущей. Обещаем, вы не заметите разницы. Хмыкнув, Фейго с позорной для коммуниста неуверенностью выразил надежду. «Партия не позволит такому случиться». «Верю в это всей душой», — кивнул я. «В партию и другие, капиталистические, но не утратившие понимания традиционных семейных ценностей государства». Сидящий правее Фейго и доселе, не участвовавший в разговоре Фу Шуньшуй, оживился и предложил. «Почитаешь об этом лекцию в Цинхуа?» «У меня даже образования еще нет. Ну какой из меня лектор?» Устранился я от лишней работы. Про теннис сколько угодно. Но пересказывать жанр киберпанк лучше доверить тем, кто на этом специализируется. Правильно, — скрыл досаду фальшивым одобрением куратор. Всегда нужно доверять дело профессионалам. Профессионалы от футбола на поле тем временем доигрывали матч. Австралийцы изо всех сил пытались сравнять счет, но ушедшие в глухую оборону с использованием призванных исключительно тянуть время ошибок и безопасных нарушений им этого не позволили. «Красные трусы — это сила!»